Я долго бродил по городу, обошел одну за другой множество улиц и площадей. По дороге я встречал таких же людей, как я, стариков, детей и взрослых. Они мои братья, вы понимаете, жители этого города мои братья. И знаете что? Я говорил с ними. Я выслушал все, что они рассказывали мне о своих мечтах, надеждах и неудачах. Я узнал их мысли, заглянул в их сердца, я познакомился с ними. Да, только сегодня я познакомился с людьми моего города. И представьте себе, никому из них нет никакого дела ни до Клеопатры, ни до Марка Антония. Ну вот я очутился перед домом Марселина. Я вошел, вернее, ворвался в его кабинет. Но, сеньор Гуахардо, нельзя же входить без доклада, это же не полагается. Простите, мне нужно видеть сеньора Марселина, во что бы то ни стало. О, Альфонсо, какой неожиданный сюрприз. Уж не закончен ли сценарий? Я пришел не за тем. Не желаете ли обождать в приемной в этом случае? Я вызову вас, когда буду свободен. Нет, Марселина, я не желаю ждать. У меня нет ни секунды времени, чтобы выслушивать ваши бредни. Попрошу вас выйти. Нет, послушайте мои бредни. Сценария пирамиды я писать не стану. Я не буду над ним работать, нет. Знаете, что мне пришло сегодня в голову? В этот исключительный день мне, человеку из плоти и духа, как две капли воды, похожим на десятки и сотни людей, встреченных на улице нашего города. Слушайте вы, меня это нисколько не интересует, нет, понимаете? Нет, это вас интересует, должно интересовать. Именно для того, чтобы рассказать вам об этом, я и бежал к вам наверх по лестнице. Вот мой сценарий. День, проведенный в городе. Что может быть проще этого? День обыкновенного простого человека, который живет и радуется, и страдает в нашем городе, где нас порой охватывает отчаяние. Но не пугайтесь, не произошло ничего особенного, никаких потрясающих событий. Просто сегодня в 7:40 вечера человек 30 с лишним лет задумался над своей жизнью, своим прошлым и будущим, и сердце его переполнилось горечью. Он вспомнил, как 20-летним юношей, полным надежд, говорил он о своей родине, говорил о Мексике, с любовью, с благоговением, вызывая восторг у своих слушателей. Час тому назад, Марселина, мне снова исполнилось всего 20 лет. И нет мне больше дела до вашей Клеопатры, ни до вашего Марка Антония. Меня занимает лишь моя убогая жизнь. И это участь моих братьев, вы понимаете? Меня занимает участь моей жены, моей дочери, меня самого. Знаете ли вы, как я живу? Как живем мы, 2 с лишним миллиона жителей? Конечно, нет. Что вам до этого? Вас интересует, что у Клеопатры был слишком большой нос. Мне жаль вас, Марселина. Жаль, потому что вам туго придется в этом мире, который не будет знать ни снисхождения, ни жалости. Я и тысячи встреченных мною сегодня на улице, мы можем быть счастливы. Мы имеем право на счастье. Альфонсо, я никому не позволю. Это вы можете сколько вам угодно. Идиот! Спокойно! Отпустите меня, Молина! Пустите! Ну, успокойтесь же! Кто? Кто выключил электричество, ну? Спокойное спокойствие. Убирайся ты в преисподнюю с твоим спокойствием. Произошло короткое замыкание, черт бы его побрал. И все из-за бредни этого идиота. Изабель! Слушайте, вы что, оглохли, Изабель? Я здесь, сеньор, я здесь. Что случилось? Это вас не касается. Пойдите и приведите сюда монтера. Но, сеньор, в такой поздний час... А хотя бы и в поздний. Разрешите монтера или вам не сдобровать. Хорошо, сеньор, хорошо, сию минуту. Ну где вы, черт побери? Здесь. Я не двигаюсь с места, я здесь. Да не тебя я спрашиваю. А где Альфонсо? Послушайте, Альфонсо, это вы во всем виноваты. Я тут при чем? Не я, вы запутались в шнуре. О, только этого мне не хватало, проклятие! Да перестаньте кричать, все уладится. Дайте мне спички или зажигалку. Где находится счетчик? Счетчик? Откуда я знаю, где у меня находится счетчик? Сеньор Альфонсо, счетчик находится в приемной. Достаточно положить монету в 1 сентаво, и все будет в порядке. Что? Сентаво? Вы что, с ума сошли? Откуда у меня монета в 1 сентаво? О, я и забыл, что у вас только банковые билеты. Ладно, обойдемся без монеты. Так пройдемте в приемную, сеньор Альфонсо. Так, подойдите. Так, подайте. Вот. Осторожно, осторожно. Да не светите мне прямо в лицо. Да, правее возьмите, правее. Посветите справа. Ясно. Правее. Знаю. О! Вот так так! Стоило лишь немного покрутить пробки, чтобы свет снова загорелся. Да, всего-навсего. Ну, замечательно. Это замечательно. Я и не думал, что это так просто. Вы знаете, а на чем вы остановились, а? Да, так вот, Альфонсо. Я прошу прощения за крик, но вы согласитесь, что вы были просто невыносимы. И не касается, что вы хлебнули за обедом лишнего. Ладно, то, что было, то было. Приносите завтра сценарий законченный и... Как договорились? Нет, Марселина, не ждите меня ни завтра, ни в другой день. И сценарий, как я уже сказал, тоже не ждите. Будьте добры, уплатите мне за работу. Как? Послушайте, мы же договорились, когда вы принесете сценарий... Нет, вы не поняли, Марселина, я совсем не об этом. Постарайтесь понять, за сценарий вы ничего не должны, так как я не собираюсь его кончать. Будьте добры, уплатите мне 20 песо. Вам еще не ясно? Не вполне. За произведенную работу. Вы шутите, Альфонсо. Не можете же вы думать, что... Всего 20 песо, Марселина. Пустяк, не правда ли? Послушайте, Альфонсо. Ступайте-ка домой и проспитесь. Вы пьяны и перешли все границы. А вы знаете, этого я никому не позволяю. Да не кричите! Уплатите мне 20 песо немедленно. Перед вами уже не сентиментальный писака, предлагающий свой товар. Я больше не прошу, Марселина, я требую. Я рабочий, который требует деньги за произведенную им работу. Понятно? Будьте добры уплатить мне 20 песо. Малина, заплатите ему 20 песо. Конечно, конечно, сеньор. Превосходно. Благодарю вас. Очень хорошо. Полагаю, что на этом кончаются наши деловые и дружеские взаимоотношения, Альфонсо. Вы вели себя как дикарь. Не думаю, Марселина. Напротив, уверен, что сегодня, может быть, впервые в моей жизни я проявил некоторое человеческое достоинство. До свидания, Марселина. Всего хорошего, Малина. Если вам еще раз понадобится монтер, вызовите меня. У вашей прелестной секретарши наверняка имеется мой адрес. Так помните, обращайтесь ко мне. Сеньор, я привела монтера. Скажите ему, сеньорита, что надобность в нем именовала. Я опередил его. Сеньорита, у вас имеется мой адрес, не правда ли? Да-да. Прощайте, сеньоры, с вашего разрешения. Аурелия, ты еще здесь? Да. У тебя, наверное, нет денег на переезд, правда? Белье, одежда, надо взять машину. Я принес несколько песо, но не стоит пока будить ребенка. Деньги здесь, на столе. На машину хватит, завтра утром постараюсь принести еще. Когда ты думаешь завтра выехать, в котором часу? Я была у родителей. Знаешь, они пришли в восторг от внучки. Ты была у родителей? Да. Ну, потом я побывала еще в разных местах. Нашла себе работу. А почему ты вернулась? Не задавай вопросов, на которые нельзя ответить. Я бы могла сказать, что... Ну, что вернулась по привычке. Сама не знаю, почему я вернулась, но это навсегда. В этом я уверена. Там, в доме родителей, я почувствовала себя не на месте. Они были ласковы, нежны со мной. Ты представить себе не можешь, как. От радости у них слезы выступили на глазах, когда я сказала, что пришла к ним жить вместе с дочкой. Они так довольны своим домом, своим достатком, так довольны, что я почувствовала себя там просто лишней. А когда я вошла в мою бывшую детскую, там еще стоят мои игрушки. Мне показалось, будто я вторгаюсь в совсем чужой мир мне. И поэтому ты вернулась? Мне стало бесконечно стыдно, что я покинула тебя одного. Не знаю, любовь ли это. Наверное. Она основа нашей жизни. Наша гордость. Право, она такая хрупкая, что остается только удивляться, каким чудом она еще держится. Ты сама видишь, мы едва не убили ее. Нам надо многое забыть, дорогая. Забыть все, что сказано и передумано за последние дни. Возможно ли это? А почему же нет? Давно у меня не было такого заработка, как сегодня. Всего несколько песо, но они наполнили меня такой радостью, какой я уже давно не испытывал. А говоря всерьез, дорогая, я переменил сегодня профессию. Несколько часов тому назад твой муж расстался с карьерой писателя. Ныне я буду зарабатывать на жизнь вот этими руками, как рабочий. Может, когда-нибудь я тряхну стариной, снова возьмусь за перо и напишу поэму. Да, дорогой мой, да, да. Ох, жаль, что из нашего окна не видно ничего, кроме соседнего дома и полоски тротуара. Если бы мы поднялись на крышу с тобой, дорогая моя, чтобы строить планы на будущее, как два юных влюбленных, я показал бы тебе одну за другой все улицы, по которым мы пройдем, как прежде, крепко взявшись за руки. Я показал бы тебе мой город, наш город, который так ждет нас. Рассказал бы тебе о нашем будущем, о будущем нашей дочери. Ты увидела бы благоухающие сады, которым суждено расцвести, детей, поющих песни, и счастливых людей, заполняющих улицы. Если бы мы поднялись с тобой на крышу, я нарисовал бы тебе новый город, в котором мы будем жить.